Что ты можешь сказать в свое оправдание?» «Ничего, милорд, кроме того, что я несчастный, обездоленный человек», — ответил пират. «Может быть, немного грубоватый, но ведь такова жизнь, которую я веду, и которая заставляет меня добывать пропитание единственно доступным мне способом. Злая судьба обернулась так, что человек, обладающий несметными сокровищами, зарытыми по ту сторону океана, чья одна только доля составляет 10, а то и 20 тысяч гиней, вынужден таскать кошельки из чужих карманов, чтобы не подохнуть с голоду». «Никак ты собираешься нас разжалобить своими морскими байками? Или пытаешься увернуться от петли, одурачив бабьими сказками?» «Нет, сэр, не собираюсь. Ни ваших милостей, ни даже присутствующего здесь молодого капитана, чьим призом я по праву себя считаю, поскольку взятым в плен в честном и открытом бою. Там лежит достаточно, чтобы сделать нас всех богачами. И если хоть одно мое слово обернется ложью, можете казнить меня хоть дважды. Повесить, замучить на дыбе, четвертовать, заковать в кандалы, как пожелаете. Потому что я толкую вам о сокровищах Тома Тауни, самого богатого из всех береговых братьев и самого удачливого до сих пор, пока мы не повстречались с пурпурной смертью на борту португальца в Мозамбикском проливе к северу от тропика Козерога. Должен признать, язык у этого негодяя был подвешен недурно, и плести всякие небылицы он был настоящий мастак, так что вскоре мы оказались опутанными паутиной его повествований. Этому способствовала и его внешность. Дубленая соленым ветром кожа на рябом от оспы лице, лысый череп с ужасным шрамом и большой багровой шишкой справа под окровавленной повязкой, а также грубый хриплый голос, которым он разглагольствовал о сокровищах, скрытых в таинственных загадочных местах, и о проклятии пурпурной смерти. Он держал нас в постоянном напряжении и отлично чувствовал это, точно так же, как удильщик чувствует щуку, когда-то заглатывает блесну. Кто из нас не терял головы при мысли о некоем поле чудес, где золото и серебро, не говоря уже о жемчуге и прочих драгоценностях, только и ждут, чтобы кто-нибудь пришел и выкопал их. А ведь наживка в рассказах пирата казалась совсем настоящей. Алчный блеск снова появился в глазах сэра Ричарда. Мои, по всей видимости, горели подобным же огнем, а юный Маден был откровенно очарован происходящим. В конце концов, у него имелись для этого более весомые оправдания, потому что физические недостатки не позволяли ему участвовать в мальчишеских играх и забавах, тогда как мозг развивался под воздействием живительных сил, предназначенных для создания крепкого, здорового организма. И жизнь его, несомненно, представляла собой постоянный, мучительный конфликт между духом, исковывающим его искалеченным телом. Сэр Ричард внешне оставался непреклонен. Он извлек шпагу из ножен и положил ее поперек стола, рукоятью к себе. Затем обернулся ко мне. «Развяжите этого человека, Пенрит, и дайте ему стул. Фрэнк, прикажи принести пиво. Мы выслушаем твою историю, милейший. Но смотри, не пытайся обвести нас вокруг пальца. При первом же намеке на лукавство ты отправишься за решетку». Принесли эль, и пират осушил кружку единым духом. «Разговор лучше клеится, когда глотку промочишь», — сказал он. «Вы говорите о решетке, о петле, о прочих страстях господних, если я вам солгу. А что получу я, если моя история окажется правдой?» «Не тебе диктовать условия», — прикрикнул на него сэр Ричард. «Тем не менее, обещаю обойтись с тобой по справедливости. Так что продолжай». «Меня зовут Сэм Пайк, и родился я в Челси», — начал свою повесть морской разбойник. «Береговые братья нарекли меня Сэмом Запивалой.